Ордана Шац. Карамелька для последнего из драконов. Глава первая. Первые шаги в академии. Это какая-то ошибка. Я снова повторяла слова, уже с неделю как застрявшие в моей голове. Это не может быть правдой. Нужно досмотреть до конца нелепый сон и проснуться. Но пробуждение не наступало. Я покрепче сжала ручку саквояжа, в котором сейчас лежало все, что у меня было в этом мире, и, запрокинув голову, уставилась на здание Академии. Обреченно прикрыла глаза на мгновение. Академия магии. Что может быть более нелепым? Какая магия? Какой другой мир? А вот такой вот Ди, проговорил противный голосок в моей голове. Такой же реальный, как браслеты на твоих руках. Браслеты и правда казались реальными до нельзя. Несмотря на то, что они материализовались на моих запястьях прямо из воздуха. Две тонкие полосы золотистого металла, украшенные рунической каллиграфией. Украшения, призванные сдерживать мою неизвестно откуда взявшуюся магию, будь она неладна. Именно из-за нее меня отправили в это подобие Хогвартса. Они оставили, как всех иномерянок, в адаптационном лагере на 3 месяца. Хорошо, хоть успели переключить мое сознание на восприятие местной речи, так что я могла понимать, что говорят окружающие, и читать толстенные методички, призванные хоть как-то помочь тем, кто случайно провалился в портал, связывающий два мира, таким как я. Я успела раз 5 глубоко вздохнуть, пока шла к главному крыльцу грандиозного здания, но легче не стало. Ладно, сперва осмотримся. Не может же это место быть хуже нашего института. Сориентируюсь как-нибудь. Главное не вляпаться в неприятности. Стоило мне поднести руку к двери, чтобы постучать, она заскрипела и отворилась. Я сделала 2 шага вперед и замерла. Ничего себе масштабы! Передо мной расстилался круглый холл с мраморным полом, в центре которого цветной мозаикой был выложен герб Академии. По обе стороны тянулись широкие коридоры. Впереди была лестница, которая упиралась в витражное окно все с тем же гербом, а потом разветвлялась на 2 части. Кажется, меня должны были встретить. Не успела я додумать эту мысль, как надо мной нависла темная фигура. «Значит, ты и есть новенькая?» Я инстинктивно сделала шаг назад и задрала голову. Иначе смотреть на высокого парня в черной форме было невозможно. Каштановые длинные волосы, широкая улыбка и пронзительные синие глаза заставили меня смущенно отвести взгляд от лица незнакомца. Я стала незаметно рассматривать его форму. Застёгнутый на большие пуговицы китель с широкими рукавами и вставками из серебристой кожи, черные штаны и начищенные до блеска ботинки с тяжелой подошвой, большой перстень на указательном пальце левой руки. «Ну, чего застыло?» Парень сделал шаг вперед, заставляя меня снова попятиться, потом рассмеялся. Видимо, его веселило мое желание сохранить хоть какие-то личные границы. «Ректор попросил тебя встретить. Ты ведь Диана, верно?» Я кивнула и сильнее вцепилась в саквояж. Парень излучал непонятную силу, словно от него расходились незримые лучи энергии. От этого становилось неуютно, но одновременно хотелось подольше оставаться под действием странной энергии. Я ощутила, как губы моментально пересохли, а ладошки вспотели. Постаралась сбросить наваждение, но никак не могла сосредоточиться. «Адриан Сторм». Он наклонил голову, словно ожидая от меня реакции. Я вежливо улыбнулась, боясь смотреть ему в глаза. А Адриан вновь рассмеялся. «Ну да, ты ведь еще не в курсе. Ладно, идем. В курсе чего я должна быть, я так и не поняла. Но предпочла просто пропустить это замечание мимо ушей и сосредоточиться на предстоящей встрече с ректором. От этого сейчас зависело мое будущее. Или меня оставят в академии, или же... Что будет, если я не смогу обуздать свою магию, мне сообщили сразу же, как на моих руках замкнулись браслеты. Иномирян, волей случая при перемещении получивших магический дар, но не сумевших с ним совладать, ждала изоляция и последующая принудительная аннуляция магии, которая имела достаточно негативных побочных эффектов, ослабленное физическое, а иногда и ментальное здоровье, и критическое восприятие чужой магии. Даже брошенное в спину ругательство от сильного мага могло обернуться затяжной болезнью, так что мне настоятельно рекомендовали быть прилежной ученицей и впитывать необходимые знания, чтобы научиться контролировать свою силу. Именно поэтому меня сейчас била крупная дрожь, хорошо хоть только внутри. Снаружи я могла показаться невозмутимой, разве что губы кусала слишком нервно. Чересчур красивый шатен, который легко покорил бы мир кинематографа, существует он здесь, шел на шаг впереди, то и дело оглядываясь на меня. При этом в его глазах я успела заметить интерес, смешанный с каким-то плотоядным огоньком. Если интерес я могла еще объяснить тем, что иномерянки не так часто оказываются в этой академии, то второе предпочла списать на игру воображения из-за стресса. Мы поднялись по лестнице на третий этаж, свернули в левый коридор, освещаемый какими-то порхающими огоньками, и остановились перед огромной до потолка деревянной дверью. «Нервничаешь?» Красавчик медленно поднес руку к двери, собираясь постучать, но вместо этого снова впился в меня взглядом. Вместо ответа я неопределенно мотнула головой. Я не нервничала. Я была близка к панике. А этот показушник приподнял бровь и снова сделал жест, будто сейчас постучит в дверь, но снова остановился, не коснувшись поверхности, наклонил голову, разглядывая меня с неприкрытым любопытством. Я поджала губы, сделала шаг вперед и, не сводя с него выразительного взгляда, сама уверенно постучала в дверь. Адриан хмыкнул и потянул на себя дверь, пропуская меня. Я подумала, что он зайдет вместе со мной, но когда обернулась, он только подмигнул и закрыл за мной дверь. Вытянутый холл сужался и завершался круглой стеной, делая кабинет ректора похожим на замочную скважину. В круглой части стоял огромный стол с двумя креслами перед ним. За столом сидел не старый еще мужчина с массивным подбородком и серебристо-черными волосами. «Добрый день. Проходите ближе, присаживайтесь». Я кивнула и подошла к столу. Села на краешек одного из кресел. «Итак, вы Диана Светлова». Я вновь кивнула. «Как же вас угораздило, мисс Светлова?» Ректор посмотрел куда-то сквозь меня, а я пожала плечами, не понимая, это риторический вопрос или он правда ждет от меня ответа. «Мало того, что угодили в наш мир в таком интересном возрасте, да еще зацепили где-то столько силы, что на вас пришлось надеть аж два браслета Даманди. Наша Академия не впервые принимает в своих стенах иномерянку. Но должен вам сказать, что все предыдущие адепты были взрослее, опытнее и имели не такой высокий магический потенциал. И что же мне с вами делать?» «Я смогу учиться не хуже других, сэр. Поверьте мне, это необходимо. Я не буду, как нерадивый студент, просиживать штаны на лекциях. Я понимаю всю важность обучения». «Адепт. Студенты в обычных, не магических академиях. Простите». Я опустила взгляд и сцепила пальцы в замок, надеясь, что эта мелкая оплошность не заставит ректора принять отрицательное решение. Тот только отмахнулся и начал изучать бумаги, лежавшие перед ним. «В вашем деле сказано, что у вас пробудилась стихийная магия, это так?» «Так, сэр, огненная, если точнее». Ректор только вздохнул, а я подумала, что это уже второй мой прокол. «Мне нужно будет замерить ваш уровень». Мужчина поднялся из кресла и обошел стол. Я поднялась и замерла, ожидая указаний. «Я сниму ваши браслеты, но постарайтесь сохранить спокойствие. Это безболезненная процедура, вы ничего не почувствуете». Стоило ему это произнести, я снова начала паниковать. «Как тут сохранять спокойствие, когда одно неосторожное движение, и я могу спалить кабинет ректора, как это случилось в приемной магического распределения после портала?» Когда портал выплюнул меня в чужом мире, меня сразу определили в небольшое здание, где таких же несчастливцев, как я, ждал разговор с одним из сотрудников отдела урегулирования межмирового взаимодействия. Правда, все это мне объяснили уже позже, а в тот момент меня просто привели в какой-то кабинет и пытались что-то втолковать. Но от шока меня чуть не вывернуло наизнанку. А потом и вовсе случилось невероятное. В районе груди зародилось непонятное тепло, растеклось по всему телу и вырвалось наружу огненным вихрем, сразу же перекинувшись на мебели стены. Через несколько мгновений на запястьях появились браслеты, огонь перестал вырываться наружу, но потушить пожар смогли не сразу. И вот сейчас ректор Академии, от решения которого зависит моя дальнейшая судьба, собирался снять блокирующие браслеты и высвободить мою магию. «Сэр, я не уверена, что это хорошая идея. От страха за свое будущее я осмелилась перечить самому ректору». «Не беспокойтесь, мисс Светлова, это всего на несколько минут». Я зажмурилась и постаралась ни о чем не думать и ничего не чувствовать. Пыталась представить белую точку в черной пустоте, но когда ректор что-то прошептал, не удержалась и открыла глаза. Браслеты на руках задрожали и растворились. Я затаила дыхание, а потом случилось то, чего я боялась. В груди снова появилось ощущение наполненности, горячая волна прокатилась по всему телу, и огонь вырвался наружу. Но ректор голыми руками собрал пламя в единую вспышку, а потом отбросил ее вверх, где огонь словно застрял в переплетениях витого светильника. Браслеты вновь материализовались на моих запястьях, и я с облегчением выдохнула. «Простите». Ректор махнул рукой, вернулся в свое кресло и кивком предложил мне сесть. «Если раньше у меня и были сомнения, то теперь просто не осталось выбора. С таким уровнем отпускать вас опасно, как для вас самой, так и для окружающих». Он размашисто что-то написал на одном из листов, свернул трубочкой и вручил мне. «С этого дня вы зачислены в Академию магии Империи Рендер, адептка Светлова. Передайте распоряжение нашему смотрителю. Его вы сможете найти на первом этаже, в самом конце левого крыла. И добро пожаловать». Я взяла протянутый свиток, встала и кивнула. «Спасибо, сэр». «Архимаг Лемон, для вас с этого момента. Идите. Мне еще нужно будет продумать для вас дополнительные занятия. Вас вызовут». Я подхватила саквояж, быстрым шагом покинула кабинет, аккуратно прикрыла за собой дверь и привалилась к двери, пытаясь успокоить рвущееся из груди сердце. Кожаная ручка саквояжа лишь чудом не выскользнула из вспотевших рук. Я перевела дыхание и замерла. Из-за двери донесся голос ректора. Сперва мне показалось, что он что-то забыл мне сказать и зовет обратно. Но, прислушавшись, поняла, что он говорит с кем-то еще. Я не хотела подслушивать, но когда поняла, что речь идет обо мне, не смогла уйти так просто. «Вы и сами видели, это что-то невероятное для иномерянки». Встревоженный голос ректора хоть и был приглушен, но отчетливо слышался даже из-за двери. «Чистейший огонь, да еще и в таком возрасте!» Ему ответил перекатывающийся бархатистый баритон. «Из нее выйдет отличная приманка». Я нервно сглотнула. Ведь кабинет ректора был пуст, когда я была внутри. Кроме самого архимага, там никого не могло быть. Разве что только кто-то прятался под столом. Но это звучало совсем уж бредово. А беседа за дверью продолжалась. «Уверены, что не стоит приставить к ней охрану? На такую энергию могут покуситься и другие охотники за чужой магией, кроме того, кто завелся в Академии. Я сумею присмотреть за ней. Можете не сомневаться, архимаг». «Упаси аэтерно сомневаться в вас». В голосе ректора мне послышалось опасение. «Что? Какая еще приманка? Какие охотники? Они точно говорили обо мне?» Я нервно сглотнула и чуть ли не распласталась по стене, стараясь уловить каждый звук, доносящийся из-за двери. «Тогда, полагаю, наше сотрудничество пройдет плодотворно. Я не стану слишком активно вмешиваться в ваши дела, а вы не станете сомневаться в моих методах и мешать мне, господин ректор». Ректор что-то невнятно пробормотал в ответ, а от следующих слов мне стало не по себе. «Думаю, на сегодня закончим. Не хотелось бы, чтобы кто-то услышал наш разговор. Время лекции вот-вот закончится». Незнакомец закончил свои слова едва различимой усмешкой. «Совпадение? Или неизвестный собеседник ректора догадался, что я подслушиваю?» Стараясь не издавать ни звука, я отлепилась от стены и на цыпочках отошла от двери кабинета. Не знаю, что означала эта беседа, но я очень надеялась, что не влипну в неприятности в первый же день моего зачисления. Я зашагала по лестнице, вспоминая слова ректора. Первый этаж, левое крыло до упора. Не успела я оказаться на лестничной площадке, как меня оглушило шумом голосов. Я вздрогнула и обернулась. В коридор высыпала толпа студентов в одинаковой форме. «Адептов», — поправил внутренний голос, который на этот раз звучал не так ехидно, как обычно. Я прижалась к стене, собираясь дождаться, когда толпа схлынет, но не выдержала любопытных взглядов. Несмотря на то, что адепты шли мимо, я все равно видела, что неосознанно стала центром внимания. Кто-то откровенно пялился и что-то говорил друзьям. Кто-то посматривал из-под лобья. Я чувствовала себя какой-то экзотической зверушкой в зоопарке, но не собиралась просто стоять и ждать, когда все разойдутся. Вздернула подбородок повыше и как можно увереннее зашагала по ступенькам вниз. Правда, я не учла, что все-таки стоило больше смотреть под ноги. Так что, когда одна нога попала мимо ступеньки, я даже пискнуть не успела, как полетела вниз. Крепкая рука схватила меня за плечо и дернула назад, не давая упасть, а потом и вовсе перехватила за талию, прижимая к чьей-то твердой груди. «Решила полетать, карамелька?»